Часть третья. Это был мой первый раз за пределами двора после прихода в этот мир. Рокси медленно двигалась через деревню. Время от времени деревенские провожали нас откровенными взглядами. Ни за что. Я весь напрягся. Я все еще боялся чужих взглядов, особенно таких насмешливых и несдержанных. Конечно, они не будут судачить о нас и сыпать насмешками. Наверное, не будут. Они же не узнают меня. В этом мире только жители нашего маленького дома знают меня. Почему вы смотрите на меня? «Хватит пялиться, возвращайтесь к работе!» «Нет, это не на меня. Они смотрят на Рокси. Некоторые из них приветствуют ее». «Ах, так и есть. Она уже успела создать себе крепкое положение в этой деревне. Пусть даже дискриминация против демонических рас довольно сильна в этой стране. А в такой, удаленной от центров цивилизации, местности, контраст еще более очевиден. Всего за 2 года она стала человеком, которого каждый готов приветствовать. Когда я думаю об этом, Рокси кажется такой обнадеживающей. Она знает их, а они знают ее. Если кто-то отпустит нежелательные комментарии, она обязательно вступится за меня. Ха, не могу поверить, что я нахожу эту юную девушку, которая частенько подсматривала за ночными событиями в хозяйской спальне, такой обнадеживающей». Напряжение понемногу стало исчезать. Каладжав, похоже, в хорошем настроении. Он чувствует радость от того, что Руди катается на нем. Каладжав – это имя лошади. Конечно, сами не умеют читать настроение лошадей. «Это так». Ответил я беспечно, откидываясь назад, что моя голова уперлась в плоскую грудь Рокси. «Как удобно!» «Чего вообще я боюсь? Это такая мирная деревня, кто будет надо мной издеваться? Ты все еще боишься?» Спросила Рокси, и я помотал головой. Больше не боялся чужих взглядов. «Нет, я уже в порядке. Видишь, как я и говорила». Мое сердце забилось сильнее, окрестности проплывали перед глазами. Поля и дома, подобно звездам, казалось, тянутся бесконечно. Ощущение настоящей деревни. Я могу видеть множество людей по всему обширному пространству. Если бы они были чуть более сконцентрированы, это с легкостью бы стало похоже на небольшой городок. Если бы здесь были ветряные мельницы, это было бы похоже на Швейцарию. Ах, а вот и мельницы, водяные. Успокоившись, я осознал, что мы уже довольно долго молчим. Я никогда не испытывал подобного ощущения тишины, когда был с Рокси в прошлом. Я никогда не пытался быть к ней так близко. Пусть это и не невыносимо, но довольно сильно смущает. Поэтому я решил завязать разговор. «Учитель, а что растет на этих полях? В основном пшеница асуры, основа для изготовления хлеба. Также здесь понемногу выращивают овощи и цветы бардиус. Из цветов бардиус столица производит специи, ну и прочие ингредиенты к обеденному столу. А вроде зеленого чили, который сенсей отказывается есть. Не то чтобы отказываюсь, просто я его не использую». Я задавал вопросом за вопросом. Сегодня Рокси объявила, что это будет последний тест. Это значит, ее работа в качестве домашнего репетитора подходит к концу. Рокси довольно нетерпеливый человек. Раз уж сегодня последний день, возможно, она покинет этот дом уже завтра. Сегодня последний день. Так давайте пообщаемся еще хотя бы немного. Но я просто не мог подобрать интересную тему для разговора, так что просто продолжал задавать вопросы о деревне. Согласно объяснениям Рокси, эта деревня носит имя Буэна и расположена в северном регионе королевства Асуры – Фитоа. Здесь живет где-то 30 семей, в основном фермеры. Мой отец Пол, уполномоченный рыцарь в этой деревне. В его обязанности входит следить за ситуацией в деревне, быть посредником в спорах и защищать деревню от магических существ. Такова его работа. Другими словами, назначенный защитник от королевства. Но даже так, в деревне есть сменный дозор из молодежи, обеспечивающий безопасность. Так что после утреннего обхода Пол может свободно проводить дома время после полудня. Это довольно мирная деревня, так что тут не так уж много дел. Когда эта тема стала подходить к концу, поля вокруг нас уже начали постепенно редеть. У меня больше не было толковых вопросов, и нас вновь охватило молчание. Так прошло еще около часа. Вокруг нас уже не было никаких людей, и мы добрались до совершенно нетронутых пастбищ. Конец третьей части.